Но куда более странным, мне кажется, то, что вы наплели про тарзанку насчет того, чтобы ноги оторвать от земли, что такое понять. А что вы, собственно, понять-то хотите? Петр Петрович поднял взгляд, глянул в глаза собеседнику и сразу же перевел взгляд на его бритую голову. — Ну как что? — сказал он. — Даже неудобно банальности говорить. — Истину? — Какую истину? — спросил тот, опять накидывая капюшон. — Про себя, про других, про мир. Истин полно. Петр Петрович задумался. — Видимо, про себя, — сказал он. — И лучше так, про жизнь. Про себя и про жизнь, конечно. — Так вам что сказать? — спросил собеседник. — Ну, скажите, если знаете. С внезапной враждебностью ответил Петр Петрович. — А вы не боитесь, что эта истина окажется для вас котом в мешке? — спросил собеседник таким же враждебным тоном и кивнул головой куда-то назад. — Намекает, — подумал Петр Петрович, — издевается, на психику давит, только не на такого напал. Да и что это за садизм такой? Ну, дернул его за плечо, открыть, извинился потом. — Нет, — сказал он, распрямляя плечи и вперивая взгляд прямо в глаза собеседнику, — не боюсь. Валяйте. — Ну, хорошо. Вам что-нибудь говорит слово «лунатик»? — Лунатик? Это что, который ночью не спит, об карнизом разгуливает? Ну, знаю. — О, Господи! Глава 5. Неожиданное пробуждение было больше всего похоже на тот самый прыжок в холодную воду, о котором Петр Петрович пытался рассказать своему безжалостному спутнику, и не только потому, что стало заметно, как вокруг холодно. Петр Петрович посмотрел себе под ноги и увидел, что тонкая дорожка серебристого цвета, по которой он так долго шагал, была на самом деле довольно тонким жестяным карнизом, изрядно выгнувшимся под тяжестью его тела. Под карнизом была пустота, а за этой пустотой метрах в 30 внизу горели удвоенные лужами фонари, подрагивали от ветра черные кроны деревьев, серел асфальт, и все это, как с ужасом осознал Петр Петрович, было абсолютно и окончательно реальным. То есть не оставалось никакой возможности как-нибудь проигнорировать или обойти тот факт, что он в нижнем белье и босиком стоит на огромной высоте над ночным городом, чудом удерживаясь от падения вниз. А удерживался он действительно чудом. Его ладони было совершенно не за что ухватиться, если не считать крошечных неровностей бетонной стены, и стоило ему чуть-чуть отклониться от ее сырой и холодной поверхности, как неумолимая сила тяжести увлекла бы его вниз. Недалеко от него, правда, висел электрический кабель, но чтобы дотянуться до него, надо было сделать несколько шагов по карнизу, об этом нечего было и думать. Скосив глаза, он увидел внизу далекую автостоянку, сигаретные пачки машин и крошечный пятачок пустого асфальта, словно специально оставленный кем-то для него. Главным же свидетельством того, что открывшийся ему кошмар окончателен, был запах догорающей где-то неподалеку помойки. Запах, который сразу снимал все вопросы и как бы содержал в себе самодостаточное доказательство окончательной реальности того мира, где такие запахи возможны. Шквал страха затопил душу Петра Петровича, за долю секунды вымыв оттуда все остальное. Пустота за спиной засасывала, и он распластался по стене совсем как предвыборная листовка малоизвестной партии, не имеющей абсолютно никаких шансов на победу. «Но как?» — спросил собеседник. Петр Петрович осторожно, чтобы второй раз не увидеть пропасть, под ногами глянул на него. — Прекратите! — тихо, но очень настойчиво попросил он. — Пожалуйста, прекратите, я ведь упаду! — собеседник хмыкнул. — Как же-то я могу прекратить? Это ведь не со мной происходит, а с вами! Петр Петрович понял, что собеседник прав, но в следующую секунду он понял еще одну вещь, и это мгновенно наполнило его негодованием. «Да ведь это подло!» — волнуясь, закричал он. «Это ведь каждому человеку можно такую гадость объяснить, что он лунатик и над пустотой стоит, просто ее не видит на карнизе, и только что, а тут вот...» «Верно!» — кивнул собеседник. «Даже и сами не представляете, до чего вы все это верно подметили. Так зачем же вы со мной такое сделали? Слушайте, вас не поймешь. То у вас одно на уме, то другое. Сами ведь только что размышляли, куда можно залететь на тарзанке. Даже растрогали меня, честное слово. Опять же, истину хотели услышать. Это, кстати, еще и не самое последнее. Так что ж мне теперь делать? Вам? А ничего не надо, — сказал собеседник. И вдруг стало заметно, что он особенно ни за что не держится и даже стоит как-то немного под углом. Все образуется.